1.8. Как сидеть и держать ручку правильно или удобно? В предыдущей главе мы говорили об этапах, которые предшествуют умению правильно и удобно для себя держать ручку. Теперь давайте разбираться подробнее. Что значит правильно? В чем суть пищевого хвата? И к чему приводит неправильное удержание пишущего инструмента? Часто можно услышать, что кому-то на занятии поставили руку. Что это значит? Подразумевается, что рука стала более умелая. Но как это понять? Поставленная рука — это стабильное, контролируемое положение запястья, которое позволяет манипулировать пальцами без движения самим запястьем. Движение пальцами — это отличительная возможность динамического пищевого хвата. Часто дети с непоставленной рукой сгибают и разгибают кисть при письме, из-за чего появляется размашистость почерка, неточность линий. Происходит это потому, что у кисти больше положений и крупнее движение. Кисти требуется больше усилий для мелких и точных движений. Согнутое запястье ограничивает использование пальцев, в результате развития мелкой моторики тормозится. Ровное, нейтральное положение запястья, или когда оно в небольшом разгибании, обеспечивает функциональный захват и оптимальное положение пальцев по отношению к большому пальцу. Стабильное положение запястья создает условную точку опоры для построения движений пальцев. Поставить руку — это сформировать ровное, стабильное положение запястья при письме и научить ребенка через развитие адекватную нагрузку совершать графические движения пальцами без сгибания и разгибания кисти. В этом и есть суть пищевого хвата, его принципиальное отличие от предшествующего ему статичного трехпальцевого хвата, в котором графические движения производились от запястья, а иногда от локтя. Пищехват динамический, это значит, что он позволяет ребенку свободно сгибать и разгибать пальцы с небольшой амплитудой, и за счет этого письмо осуществляется движениями пальцев. Что дает правильный пищехват? Правильный хват позволяет совершать более мелкие движения пальцами. Это делает штрихи более точными и сохраняет работоспособность на долгое время. То есть это позволяет писать долго, без боли и перенапряжения. Соответственно, другое расположение пальцев создает напряжение, переходящее в боль, которая ощущается в руке и даже в спине. Как следствие, долгое письмо даже у взрослого вызывает трудности. Он быстро от письма устает. Конечно, красота почерка зависит от того, правильно ли держит человек ручку. Но бывают исключения, потому что адаптационные и компенсаторные возможности нашего организма велики. Правильный хват — это благоприятные условия для красивого письма, но недостаточные. История знает великих каллиграфов и художников, которые писали вовсе без рук. Томас Швайкер, Григорий Журавлёв. Прежде чем взять в руки пишущий инструмент, необходимо правильно расположиться за столом, принять рабочую позу. Правила для такой позы существуют, чтобы человек мог максимально долго сохранить работоспособность и здоровье. Рабочая поза при письме. Сидеть прямо, плечи на одном уровне. Ноги обязательно опираются на пол, либо на подставку. Обе руки на столе, опираются о край стола. Локти выступают за край стола и не прижаты к туловищу. Спина в области поясницы опирается на спинку стула. Грудь не опирается на стол. Между корпусом и столешницей должен помещаться кулачок. Голова немного наклонена вперед. Наклон головы над тетрадью удобно контролировать собственной рукой, поставив ее на локоть. Пальцы касаются переносицы. Ниже наклонять не надо. Высота мебели должна позволять держать стопы в опоре, лодыжки под углом 90 градусов, колени под углом 90 градусов, бедра параллельно полу и тоже под углом 90 градусов по отношению к коленям. Рисунок 12. Наклонная столешница — это хорошо для глаз и шеи. Она обеспечивает максимальный угол зрения и наименьший наклон головы, а также облегчает аккомодацию глаз при письме. Часто встречающаяся проблема — ребенок не может, именно не может, удерживать долго рабочую позу. Жалуется на дискомфорт, усталость и даже боль. Жалоба может быть сформулирована как «мне неудобно», Ему может быть удобно с ногой под попой, круглой спиной и экстремально маленьким расстоянием между глазами и тетрадью. Но это нехорошо и вредно. Почему так тяжело удерживать спину ровной? Ребенок, которому трудно удерживать рабочую вертикальную позу, постуральный контроль, использует руки для удержания равновесия, если тело само не может выполнять эту функцию. Поэтому у рук может не быть ресурса для развития мелкой моторики. Постуральный контроль является результатом качественной и согласованной работы не только мышц и суставов, но и проприоцептивной, вестибулярной, зрительной систем. Многие дети не могут эффективно удержать позу, раскачиваются, меняют позу. Каждый раз смена позы ведет к тому, что ребенок отвлекается. Постуральный контроль — база, которая дает ресурс для эффективной игры и обучения. Наиболее частая причина, по которой не удается долго удерживать ровную осанку и рабочую позу за столом, — это мышечная дистония. Другими словами, это когда мышечный тонус нестабильный. Тонус мышц обеспечивает гармоничное движение и способность долго сидеть ровно. За усидчивость, длительное удержание статичной позы, ровное положение позвоночника и оптимальное положение головы отвечают мышцы, которые расположены глубоко. Они регулируют свое напряжение без участия сознательного контроля. Если ребенка попросить сесть ровно, то на короткое время он сможет принять нужную позу. Но работать при этом будут другие мышцы, которые не смогут долго удерживать ровную спину, потому что у них другие функции, они этого не умеют. В результате ребенок быстро устает, начинает сутулиться или растекаться по столу. Это происходит потому, что те глубоко расположенные группы мышц оказываются частично слабыми, а частично перенапряженными, то есть их состояние дисфункционально, и ребенок не может сидеть ровно, как бы ни старался. Надо понимать, что старание и воля управляют другими мышцами, которые отвечают за движение, а не за статичную позу. Что же делать? Понятно, что педагогическими воздействиями ситуацию не исправить. Дело не в обучении, а в биомеханических трудностях. Это сфера компетенции врача-реабилитолога или врача ЛФК. Он диагностирует состояние мышц, где повышенный тонус, где сниженный, и подбирает подходящие именно для конкретного ребенка и данной ситуации упражнения. Они будут расслаблять перенапряженные мышцы и укреплять слабые. Хорошо нормализовать тонус мышц также могут специалисты, владеющие мануальными и остеопатическими техниками. Но закрепить эффект от их работы необходимо самостоятельными упражнениями, иначе все вернется в исходное состояние и нужно будет вновь идти к специалисту. Также на состояние мышечного тонуса могут влиять рефлексы, которые должны были угаснуть к определенному возрасту, но по каким-то причинам не угасли. Например, если симметричный шейно-тонический рефлекс, который должен был угаснуть до года, еще имеет остаточные проявления, рисунок 13, то в положении сидя при направлении взгляда вниз в тетрадь руки ребенка будут сгибаться, и удержать спину прямой будет невозможно. Если нужна ровная спина, тогда рефлекс будет требовать согнуть ноги, и в результате мы наблюдаем, как дети подгибают ноги под попу. А неустойчивое положение головы, то поднимает, то опускает, сказывается на мышечном тонусе обеих рук, как следствие нарушается скорость и координация движений. Но по одной посадке сделать однозначные выводы о причинах ее искажения все-таки нельзя. Подкладывание ноги под себя может быть обусловлено и биомеханическими особенностями, например, не очень ровным положением таза или другими проблемами, которые диагностирует остеопат, реабилитолог или другой специалист. Бывает, что ребенку трудно взять правильно карандаш из-за гипермобильности суставов. Поэтому он адаптирует свой хват так, чтобы не растянуть мышцы и избежать чрезмерной нагрузки на суставы. В то же время гипермобильность суставов сама по себе может приводить к перенапряжению мышц. В таких случаях нужно укреплять мускулатуру силовыми тренировками, но с посильной нагрузкой. Вывод. Правильная посадка и хват — это в первую очередь результат гармоничного физического развития, а уже потом обучение. Возможно, ученик держит пишущий инструмент неправильно не потому, что его плохо учили, а потому что такой позой ребенок адаптируется к имеющимся особенностям. Как педагогу или родителю понять, что причина неправильного хвата требует консультации врача? Если ребенок жалуется на боль и дискомфорт, значит, вне всяких сомнений стоит сходить к врачу. Если долгие и тщательные объяснения с показом, пальчиковая гимнастика и другие подходы, выполняемые регулярно, не приносят эффекта, значит, тоже к врачу. Причина стойкого неправильного хвата может быть изначально не связана с биомеханическими проблемами. Если в семье не обращали внимания на то, чем и как рисует и пишет ребенок, если нагрузка давалась не по возрасту, то вполне мог закрепиться в привычку предыдущий возрастному этапу хват, не позволяющий совершать плавные движения достаточного объема. К этому может добавляться чрезмерное напряжение мышц, возникающее из-за неадекватной нагрузки. Если все это стало привычкой, проблему можно будет решить педагогическими приемами, но при условии сознательной заинтересованности ребенка и включенности семьи. Если родители вникли и поняли причинно-следственную связь неправильного хвата, если они понимают, что позволит настроить правильный хват и для чего это, то работа принесет результат. Дома эмоциональная поддержка и регулярные упражнения имеют решающую роль. Переучивание без участия семьи редко приносит ожидаемый эффект и растягивается во времени. Ребенку очень трудно отказаться от привычного, это дискомфортно. Это неизбежное замедление и неловкость письма в первое время, а значит, будут трудности в школе. Ведь не все учителя с пониманием и поддержкой отнесутся к ситуации. Возможно, замечания, снижение оценок. Без поддержки семьи это трудно выдержать и достичь результата. Как правильно держать пишущий инструмент пищим хватом правой руки? 1. Захват пишущего инструмента производится большим пальцем, указательным и средним. Но удерживается только двумя пальцами, большим пальцем и средним. Точнее, подушечкой большого пальца и боковой поверхностью первой фаланги среднего пальца. Они оказывают давление по направлению друг к другу, но в разных точках корпуса инструмента. Средний ближе к пишущему концу, а большой — выше. Рисунок 14А. 2. Указательный палец не участвует в удержании, а только указывает направление письма, то есть управляет точностью движения. Проверить это можно, подняв указательный палец, при этом пишущий инструмент останется надежно в руке. Рисунок 14Б. 3. Большой и указательный пальцы расположены на разном расстоянии по отношению к пишущему кончику. Указательный ближе, примерно 2 см от пишущего узла, а большой дальше. В рабочем положении в процессе письма первый сустав указательного пальца не должен перенапрягаться, выгибаться и белеть. 4. Пишущий инструмент проходит по основанию указательного пальца. Он не лежит в углублении между большим и указательным пальцем. 5. Безымянные палец и мизинец расслаблены, не сжаты и не прижаты к ладони или к основанию большого пальца. Они либо раскрыты, либо свободно касаются основания большого пальца. 6. Во время письма рука опирается на верхний сустав мизинца. Опора на ребро ладони отсутствует. Как научить держать правильно? Одного лишь показа и объяснения будет мало. Пищий хват выстраивается на уже имеющихся освоенных хватах и захватах, связанных не с графической, а с предшествующей ей деятельностью с разными предметами и инструментами. Какие хваты бывают в инструментальной деятельности? Крюковой, силовой, ладонный, сферический, веретенообразный, пинцетный, зажимный, ключевой, цилиндрический. Разные упражнения, использующие перечисленные хваты, представлены в главе 1.4 «Развитие мелкой моторики». Если эти движения и способы удержания инструментов не освоены и не стали привычными, то у ребенка не будет базы, позволяющей освоить новый трудный инструмент — карандаш. Для рисования будут использоваться хваты, уровень владения которыми автоматизирован. Нагрузка, которая не соответствует положению руки, приведет к повышению тонуса, ограничению подвижности и торможению развития мелкой моторики через графические движения. Что будет, если не соблюдать правила пищевого хвата? Если ручка будет лежать в ямке между большим и указательным пальцем, ребенок согнет, то есть перенапряжет суставы большого и указательного пальца так, чтобы ручка приняла необходимый для письма угол наклона. Со стороны будет очень заметно перенапряжение указательного пальца. Сустав будет не чуть согнут, а выгнут в обратную сторону. Устаревшая рекомендация о том, чтобы ручка находилась в ямке между большим и указательным пальцем, относится к перьевой ручке. Для шариковой ручки нужен другой угол наклона. Рисунок 15. А, Б, В. Прогиб указательного пальца увеличивает мышечное напряжение, повышается утомляемость и темп письма снижается. Если большой палец ближе к пишущему кончику ручки, а указательный дальше, это значит, что суставы указательного и большого пальца имеют неадекватную нагрузку, а ребенку не видно, что он пишет. Как следствие, наклоняется голова и корпус, чтобы заглянуть под пальцы и контролировать письмо. Это приводит к искажению осанки. Или может выгибаться запястье, вызывая прямое напряжение в крупных мышцах предплечья и плеча. Такое положение быстро приводит к утомлению, а также может влиять на наклон букв. Не стоит давать ребенку зажимать какой-либо предмет. Часто советуют давать салфетку между ладонью и мизинцем с безымянным пальцем. Это усиливает напряжение. Появляется встречное движение сустава между основной фалангой большого пальца и первой пястной костью. В итоге движение пишущих пальцев блокируется. То есть графические движения будут совершаться за счет движения кисти, как в статичном хвате щепотью, который является нормальным для 4-летнего, но не для пишущего ребенка 6 лет и старше. Перенапряжение при письме в одном месте приводит к ограничению всех движений кисти и фиксации некоторых суставов, потому что мышцы в руке связаны между собой и двигаются группами, а не изолированно. Ограниченная подвижность пальцев приводит к тому, что движения выполняются более крупными, но менее ловкими суставами. То есть возвращаемся к движению преимущественно запястьем. Что делать, если ребенок уже держит неправильно карандаш или ручку? Стоит ли переучивать? Принимать решение о переучивании или коррекции хвата нужно, исходя из причины неправильного хвата и ресурсов, которыми ребенок располагает. Ресурсы — это уровень нейродинамики, истощаемость и работоспособность ребенка, собственная мотивация и осознанное отношение ребенка, поддержка и участие в коррекции семьи и самых близких взрослых, отношение учителя в школе с пониманием ко временному замедлению письма. Если какой-то пункт реализовать не получается, то коррекция хвата может не состояться. Не всегда можно помочь педагогическими приемами. Если первопричина неправильного хвата в биомеханике движений, то такое неправильное положение пальцев и кисти — это результат подстройки, и рушить систему адаптации крайне неблагодатное и неэффективное дело. Ребенок просто не сможет. Это тот случай, когда объяснили, показали, посадили ребенка правильно, а ему неудобно и даже больно. В этом случае стоит обратиться за консультацией к врачу, который сможет оценить тонус мышц плечевого пояса и мышц постуральной мускулатуры, удерживающие ровное положение тела за столом. Неудобно может быть и в значении непривычно. Правильная поза не сформировалась, потому что не было возможности. Прежде чем обучать хвату, надо поработать с тонической регуляцией, напряжение, расслабление, с ощущениями собственного тела, поддержание равновесия, баланса, с ориентацией в нем, где лоб, висок, плечо, бедро, голень, щека, переносица, безымянный палец, пятка. А также с тактильно-кинестетической чувствительностью, разные прикосновения, похлопывание, поглаживание, почесывание, разные на ощупь материалы. После этих игр упражнений обучение хвату может пойти значительно успешнее. Но менять привычку всегда тяжело, поэтому ребенок и говорит: «Мне неудобно». Игры-упражнения описаны в главах 1.5 и 3.4. Если причина неправильного хвата методическая, родители спровоцировали, дав в 1,5-2 года карандаши-фломастеры. Воспитатели не обратили внимания, учителя не объяснили. Исправить положение, скорее всего, удастся только педагогическими приемами. Но это как менять походку или корректировать осанку. одних лишь объяснений будет мало. Менять хват прямым предложением с показом часто просто не имеет смысла и может вызывать негативную реакцию. Чтобы сформировать новый стереотип, надо ослабить существующий. А вот здесь уже важен возраст, класс. От этого зависит стаж привычки и насколько сознательный ребенок и готов ли он к сотрудничеству. Надо создать располагающие условия. Без спешки и больших объемов письма. Без ежедневного подкрепления старого навыка в каникулы. Или чтобы объем и регулярность занятий по коррекции дома и с педагогом были сопоставимы по продолжительности с письмом прежним хватом. Новый контекст письменного навыка тоже способен повлиять на хват и письмо в целом. Смена или разнообразие инструментов и формата, способа, цели и обстоятельств письма. Поддерживать позитивную атмосферу на занятиях. Заручиться поддержкой близких. Положительных эмоций добавят красивые и качественные материалы и инструменты. Если ребенок ходит в школу и на каждом уроке пишет, то, скорее всего, он будет писать тем способом, который у него автоматизирован. При больших объемах письма наступает утомление, и человек будет пользоваться только тем, что не требует сознательного контроля. А это предыдущий способ письма. Сознательный контроль за положением пальцев и кисти при быстром письме физически неосуществим. Тут либо осознанность, либо скорость. При переучивании желательно снизить объем ежедневного письма по-старому, снизить требования к скорости и качеству. Поэтому лучше начало коррекции хвата и почерка запланировать на каникулы. Хват можно не менять, сохраняя скорость письма в школе, но ответственно понимать прогнозируемые последствия. Повышенная утомляемость, долго писать будет трудно. Изменение осанки, болезненные ощущения и, вероятно, плохой почерк. Какие действия предпринять, чтобы изменить хват? В случаях сильно неправильного хвата ребенку стоит предложить упражнение на расслабление и регуляцию тонуса руки. Пробовать инструменты другой формы, например, вместо карандаша мелок-камушек, мелок-лепесточек, брусочек-пастели. В коррекции почерка пригодятся инструменты для малышей, если развитие споткнулось на этапе раннего возраста. Изменить или разнообразить твердость инструмента. Карандаши заменить на мягкие, акварельные, восковые и гелевые мелки. Пишущий карандаш заменить на мягкий 2Б-5Б. Избавиться от плохо и тяжело пишущих ручек. Разнообразить ручки по пишущим свойствам. Ручка-стирайка-шпион, шариковая с мягкой подачей чернил, гелевая-капиллярная. Здесь ценность именно в разнообразии. Разнообразить практику письма, писать вне тетради и разлиновки. Попробовать каллиграфическое рисование кистью или аквабрашем. Письмо брашпенами. Брашпен, как и кисть, держать следует торчком, когда непишущий конец направлен в потолок. Можно писать брашпеном-фломастером с наконечником в виде нейлоновой кисточки, брашпеном с фетрово-войлочным мягким стержнем, тонким брашпеном с силиконовым наконечником. Это даст наглядную обратную связь. Например, чем сильнее давишь, тем толще линия. Как правильно держать брашпен — описано в главе 2.4. Не стоит бояться грязи в тетради от мягкого карандаша. О ней вы не вспомните спустя несколько лет, а правильный хват, сохраняющий силы и здоровье, останется на всю жизнь. Причина грязи не столько в письме, сколько в лишних движениях и особенностях поведения. На что в первую очередь обратить внимание, когда переучиваем держать пишущий инструмент? Ведь идеал может быть и не достигнут. И если хват не идеальный, то что самое главное? Самое главное — это пластичность кисти, когда мышцы не перенапряжены, нет спазмов, они не зажаты, суставы не зафиксированы, а подвижны. Движение при письме осуществляется пальцами, даже если пальцы не очень правильно расположены, но напряжения в кисти нет. Таким хватом можно писать, не испытывая болезненных ощущений, не уставая раньше времени. Это уже будет хороший результат коррекции. Насадки на ручки — крайняя мера, лучше обойтись без них. Для изначального обучения пищевому хвату насадки не нужны. Если хват очень уж неправильный, можно попробовать, среди прочей работы, насадки, которые снаружи обхватывают и удерживают пальцы. Такие насадки могут расплести пальцы и дать им почувствовать примерное правильное положение. Примерное, потому что пока не встречались насадки, формирующие правильное положение указательного и большого пальцев, они должны быть на разном расстоянии от кончика пишущего инструмента. Позже стоит переходить к насадкам, которые нужно самим удерживать пальцами. При этом выбирайте те насадки, что не делают пишущий инструмент толще, то есть насадки сквозные. Хороший признак, если насадки для правой и левой руки разные, они универсальные. Насадки на пишущий инструмент — это приспособление к индивидуальным особенностям, временная или компромиссная мера. Параллельно должна вестись работа по расслаблению руки, по разнообразию самостоятельных хватов, графических движений. И все это должно привести к формированию самостоятельного, динамического хвата без напряжения.